Что ж, я рада твоей помощи. Твоя благодарность не обязательна. Мы делаем то, что должны, чтобы защитить ВОС. Как и было в видении, мы прибыли и построили анклав для одаренных на Иева. Там они будут медитировать, тренироваться и развиваться. Я же прибыла на Одессин, чтобы присягнуть тебе от имени ВОСов. Мы воины и пророки, придет время, когда ты станешь хранительницей, и мы будем служить тебе. Ты сохранишь наш мир и приведешь к процветанию. Об этом отец мне сообщил, но о явившейся на Одессин Сани Рейон не знал, и не сообщал никому, где я. Вероятно, женщина использовала свой дар для поиска. Как вы можете контролировать тренировки в искусстве, которого не понимаете? Спросила с искренним удивлением. Вассы не являются пользователями силы, как это понимают ситхи и джедаи. Видение было четким. Здесь мое место. Я привела с собой нескольких воссов, тренированных в обращении с силой. Некоторые из них уже опытные, некоторые только начинающие, но все они еще обучаются. Значит, орден отца будет потихоньку разрастаться и не сгинет, как те же реваншисты. Предсказатели будут очень кстати в нынешних условиях, когда мы должны прятаться и выживать. Я благодарна любой помощи, но может ВОС предложить еще что-нибудь. Добровольцев было много. Я привела с собой столько, сколько было указано в видении, развела руками мистик. Анклав должен разрастаться, но для этого необходима твоя поддержка. Чем будешь заниматься ты сама? Решила уточнить у нее. Я останусь на Одессине и буду медитировать. Видение явит мне тех, кто может к нам присоединиться. Ты попытаешься завербовать их. Мои видения также открыли мне множество артефактов и реликвий силы, находящихся здесь. Их поиски также возлагаются на тебя. Имея реликвии, мы будем учиться и расти. Наш альянс распространится на всю галактику. Хорошо. Тогда что ты видела о моем ближайшем будущем? О, моих поисках. Осторожно подобрала слова, не желая называть имена и названия вслух. Кто знает, до кого сила донесет мои слова. Я уже посетила Зиаст, но его там не было. Поиски. Сана Рей чуть нахмурилась. Я буду медитировать в ожидании видений. Я чувствую, что это важно, именно ради этого мне надо было прилететь сюда, оставив остальных на Иева. В таком случае приглашаю тебя к нам. Я задумчиво сверлила взглядом недавно зашедшую ко мне в кабинет Сану Рей. На то, чтобы разобраться в видениях, много времени не потребовалось. Спасибо, серьезно кивнула ей. У меня были сомнения в правильности моих выводов, но теперь я довольно усмехнулась и принялась искать передатчик. Когда я подняла глаза, мистик уже вышла, что меня, впрочем, не особо расстроило. Поставив перед собой проектор, включила запись. «Приветствую вас, лорд Скордж, не хотите ли встретиться?» Выйдя из кара, плавно скользнула по улице к ресторану. Моя личная броня, частично скрытая под плащом с глубоко надвинутым на лицо капюшоном, не имела никакого отношения ни к ситхам, ни к джедаям, поэтому никого не смутила, заставляя прохожих лишь держаться подальше. Скучающий хостес провел меня в пустой кабинет, оставил меню и ушел. Но долго наслаждаться одиночеством не пришлось. Буквально через 3 минуты в кабинет зашла завернутая в броню и ткань фигура. Не было видно ни единого кусочка кожи, включая лицо, которое скрывалось в тени низко надвинутого капюшона, да и взгляд соскальзывал с фигуры, не давая сосредоточить на ней внимание. Сбросив капюшон и положив плащ на спинку кресла, Дарт Скордж сел напротив. «Я смотрю, вы очень не хотите, чтобы вас кто-то запомнил», — я слегка улыбнулась. «Что поделаешь, если мы находимся на одной из планет воюющей республики, пусть и внешнего кольца, а я — чистокровный сит, и внимание на помощь герою Тайтана никто не обратит», — поморщился лорд. «К тому же после исчезновения Сардала Джедай все более косо на меня смотрит». Сатиль Шан в изгнании подалась. Что ж, не будем тянуть край дракона за хвост, он тяжелый и опасный, а потому перейдем к делу. Ваше сообщение меня заинтриговало. Что вы имели в виду? Лорд Скордж, вы же почувствовали гибель Вишейта. Я подалась вперед, вскоре после разгрома Дарта Мара. Да, ситх нахмурился. Мы как раз вышли из гипера, чтобы пополнить запасы. Это действительно был император. По вашим данным выходит, что это убитый чужеземцем император Валкарион, и когда успел еще одну империю построить, спрашивается. Философски вздохнул мужчина, но я в любом случае рад его гибели, пусть она и стоила смерти обоих лидеров, Дартамара и Сардала. При условии, что армии республики и империи почти полностью уничтожены, а столицы в блокаде. Действительно, жаль, я задумчиво постучала пальцами по столешнице. Скажите, вы уверены, что император покинул нас навсегда? В прошлый раз все тоже были уверены, что мастер Стик его убил. Но уничтожили только тело, мрачно кивнул Скордж. Я тоже об этом размышлял, но в прошлый раз было некое ощущение его присутствия. Сейчас его нет. У меня нет доказательств, но я считаю, что его дух все еще существует. Лорд напрягся после моих слов и впился взглядом. Видение. Этого не может быть. Выдохнул Ситх и не сильно стукнул кулаком по столешнице. От него шла волна гнева. Зачем вы говорите мне это? Будешь пытаться его уничтожить. Он взял себя в руки. Я хочу быть уверена в своих предчувствиях. Потом буду действовать по обстоятельствам. В конце концов, даже его местонахождение неизвестно. Что нужно от меня? Координаты Нафимы. Что? Ситх недоуменно моргнул. Зачем вам эта проклятая планета? Там нет ничего кроме пустоты и руин. Я бы не была так уверена, криво усмехнулась. Именно на Нафиме Валкарион держал Вейлин, сводя с ума. По крайней мере одно действующее строение должно быть. У меня есть предчувствие, что именно там я найду то, что хочу. Лорд Скордж задумался, смотря сквозь меня. Хорошо, он, наконец, принял решение. Я сам не могу вас туда отвезти, для меня это слишком тяжело. Все-таки я связан с этой планетой своим бессмертием. Но координаты дам. Если вам понадобится помощь в уничтожении Вишейта, я готов помочь. Примечание к части. Не забывайте комментировать. Ваши слова вдохновляют меня на написание новых глав. Моя новая заявка по ЗВ. HTTPS. Requests. 429238 и. Скордж. Сана Рэй и Одессин. HTTPS. Вол 133 445 679. 446. Глава 18. Сканеры засекли только одно строение, подающие признаки жизни. Я кивнула и в последний раз проверила экипировку. Что-то мне подсказывало, что Нафима не настолько же пустынна, как Зяст, и таит в себе не всегда приятные сюрпризы. Броня сидела идеально. Я вытащила и закрепила маску, накинула капюшон на голову и резко покрутила головой, разминая шею. Традиционная маска ситха-воина, доставшаяся мне в качестве трофея. Давно это было. Вид идеальный, в меру устрашающий, в меру элегантный. Ситх всегда должен выглядеть безупречно, уж это Дарт Ровис заставил меня усвоить четко. К тому же, если меня и засекут, опознать не получится. Даже сторону силы, на поясе висел мой бело-желтый меч и трофейный алый. А через силу здесь это понять проблематично. Пластины брони не мешали наклоняться и проделывать при необходимости акробатические номера. Накидка была удобной, широкие полы маскировали движение. Я с легкостью подпрыгнула и мягко приземлилась. Ничего не звякнуло, не задребезжало, не отвалилось и не упало на ноги. Превосходно. Высадишь меня вот в этом квадрате, показала на голограмму. Есть. Дейгл плавно изменил курс. Дождавшись, когда корабль зависнет невысоко над землей, спрыгнула вниз. Буду на связи, коротко бросил в передатчик мрачный и предельно серьезный нахоленок. Вызывайте, когда понадоблюсь. Нафима действительно оказалась не так пустынна, как Зяст. Сухая земля и камни, но, идя к большому зданию, вздымающемуся вверх метров на 40 мощными стенами без окон, я встретила несколько созданий. По-другому назвать это не хотелось. Даже мои любимчики, тирантотики, результаты ситхской алхимии, были намного более привлекательными и, каха, натуральными, чем эти порождения больного мозга их создателя. Интересно, кто их создал. Пару существ я убила сейбером и пошла осторожнее, стараясь избегать живности. Оставлять улики своего пребывания на планете в виде горы трупов монстров, убитых световым мечом, мне не хотелось. Поэтому мое передвижение замедлилось. Это помогло заранее заметить каких-то охранников. Адепты темной стороны силы, как я поняла. Впрочем, светлые очень быстро сошли бы с ума на этой планете, хотя и за адекватность этих темных я не ручаюсь. Попасть в здание оказалось не слишком сложно. Всего один небовик у ворот не стал препятствием. Пришлось с ним поработать, отвлеча внимание и устроив короткое замыкание. Пока мое присутствие осталось незамеченным, было впечатление, что если в проникновение чужих и верили, то это было слишком давно, и охраны было по минимуму. С другой стороны, это секретный объект, тут в принципе много людей не должно быть. Та часть здания, куда я проникла, была пустынна и заброшена. Везде были признаки разрухи и запустения. Похоже, весь комплекс ученым уже просто не нужен, и они пользуются едва ли половиной, экономя на неиспользуемых частях. В кабинетах рядом с лабораториями я нашла несколько голограмм с краткими заметками по экспериментам. Какой-то гуманоид задумчиво рассказывал о своих опытах, заставляя меня морщиться. Я ситх и ученый, который в том числе экспериментировал и на живых разумных. Уж извините, но брезгливость и смерть от мук совести мне не грозит. Не тогда, когда выбор стоит между тем, чтобы это делали с тобой или ты с кем-то. Ради выживания я готова была раз за разом доказывать мастеру, что я ценнее, как ассистент, а не подопытный. И все равно довольно часто попадала в лабораторию в качестве последней. Благо, Дарт Ровис мной немного дорожил и старался свести риск смерти к минимуму. Поэтому и жива, а мастер гниет на полу своей лаборатории. Тем не менее, побывав в шкуре и ученого, и его материала, я выработала некий кодекс. Правила. Например, я не использую детей и бережно отношусь к подопытным. То есть стараюсь причинять по минимуму боли, свожу риски к минимуму, если изначально не собираюсь в любом случае уничтожить подопытного. А еще меня бесит те, кто наслаждается страданиями, причиняя их как можно больше. Слишком хорошо помню, как оказалось в руках одного такого художника. В общем, здешний ученый бесил меня почти по всем пунктам, напоминая о многих встреченных когда-то личностях, из-за которых эти пунктики у меня и появились, начиная от бесполезной траты человеческих ресурсов, когда он десятками отправлял подопытных на убой, пытаясь не сохранить им жизнь, а довести вероятный эффект опыта до максимума за минимум времени, не жалея ресурсов, и заканчивая откровенно садистскими наклонностями ученого и использованием детей. А Вейлин, дочь императора, которую тот отправил сюда с комментарием «делай с ней что угодно, лишь бы выжила». Здесь ее личность ломали болью и страхом, медленно сводя с ума. А ученый Анамит наслаждался своей властью над 10-летней девочкой, показывая ей искореженные тела неудавшихся экспериментов, чтобы, как он сказал, Вейлин знала, что ее ждет. Неудивительно, что принцесса сошла с ума. Скорее потрясает, что она еще может действовать рационально, не уничтожая абсолютно все на своем пути, хотя и отличается жестокостью и безжалостностью даже к своим. Теперь я целенаправленно искала что-то важное в лабораториях. Мне начали попадаться люди, те самые адепты темной стороны, от которых я пряталась. Все это серьезно меня замедлило, но скоро у меня на руках оказалась карта. Ущербная, но хоть что-то. После этого я занялась другими поисками, охотой. На то, чтобы обнаружить Анамида с голограмм в лабораториях, ушло почти 2 часа, за которые я достаточно насмотрелась на это место и пылала желанием его покинуть. Высокий лысый гуманоид в белой одежде нашелся в очередной лаборатории. Дождавшись, пока он закончит и уйдет от остальных, бесшумно скользнула за ним. «Привет», — ласково прошептала ему на ухо, подойдя вплотную со спины. «А я тебя узнала. Это ты управляешь этим местом». Мужчина подпрыгнул, быстро развернулся и, потеряв равновесие, свалился на пол. «Я Джарак, смиренный слуга Вечного Трона, который всего лишь делает то, что ему велят», — нервно произнес Анамит, поднимаясь. Меня передернуло от отвращения. Насколько в голограммах чувствовалось его наслаждение от своей власти и боли подопытных, настолько сейчас была видна его трусливая и подлая натура. Может, мозги здесь и гениальные, а все остальное подкачало. «Это прекрасно, Джарак». Мой доброжелательный тон его не ввел в заблуждение, выпуклые глазки забегали по коридору в поисках спасения, но, на его несчастье, тут была только я, а император Аркан знает о недавно доставленном грузе, или подопытном. Вдруг дошло до меня. Зло зарычав, я схватила мужчину за воротник и рывком подняла, заставив захрипеть. «Ты проводил эксперименты над Тиксоном. Говори, принц Тиксон. Его тут нет. Он погиб во время боев в центральных мирах». Я отпустила облегченно вздохнувшего Джарака и задумалась. Он не врал. В период между окончанием рейдов Вечной Империи и гибелью Валкариона сюда привозили что-то по приказу императора. «Да, в хранилище доставили что-то большое», — подумав, ответил ученый. «Мне это не показывали. Что это за место? Хранилище бессмертного императора. Внутри Валкарион хранил артефакты, которых даже он опасался. Они были слишком могущественны и опасны, чтобы их использовать. «Ты отведешь меня туда», — приказала, закрепляя силой. «Простое усиление, а не подавление воли. Не уверена, что последнее с ним удастся, хотя кто знает. Джарак безропотно провел меня по лабиринту, минуя патрули. Этому очень поспособствовал демонстративно мелькающий между пальцами виброныш. Мы спустились куда-то под землю, ниже первого этажа и остановились у мощных ворот. Ученый ввел пароль и створки разъехались. Втолкнув мужчину внутрь, заставила закрыть двери и вырубила его ударом по затылку. Так, философски осмотрела поле деятельности. Вздохнув, включила передатчик. Нахаленок, я тут надолго застряла, но меня вроде еще не заметили. Отдыхай. Понял. В хранилище было много чего интересного, начиная от помещенных в стазис животных, до каких-то странных технологий. Только просыпающихся стражей, которых Валкарион наставил охранять свои сокровища, я опять усыпила. После практики с тирантотиками это не вызвало осложнений. Еще я нашла и прихватила с собой 3 найденных голокрона. Потом посмотрю. Быстро оббежав хранилище, подошла к запертой двери. Что-то мне подсказывало, что искомое находится за ней. Активировав меч, прожгла замок и выбила силой дверь. И с трудом увернулась от зарядов плазмы. 4 небовика медленно наступали, охраняя вверенное им помещение, но уничтожение дроидов было отработано еще на флагмане Дарта Мара, поэтому меньше чем через минуту я подошла к стоящему в центре комнаты ящику, находящегося рядом меддроида сплющила силой. «Ну, здравствуй, Тиксон». Официально мертвый принц лежал в медкапсуле, подключенный к множеству проводов. Включив блок управления, скачала все данные, мне же надо знать, что произошло с мужчиной, как лечили. После чего отключила и открыла медкапсулу. Тащить на себе полуголое бессознательное мужское тело не было никакого желания, поэтому, завернув его в теплое одеяло, подняла и понесла силой. У выхода из хранилища с искренним удовольствием пнула Джарака и задумалась, как его прибить, но чтобы все выглядело естественно. Пара минут и ученый лежит в ровном круге из милейших монстров, которых я нашла в хранилище. По моим расчетам они очнутся минут через 15. Джарак раньше, выйдя из хранилища, заблокировала дверь, чтобы ученый не смог сбежать, и настроила ее на автоматическое открытие через час. Это место мне все равно не нравилось. Заодно если и остались доказательства пребывания постороннего на Нафиме, то все зачистит чудовище. Нахаленок, я возвращаюсь. 3 ворота. Стоило слегка расслабиться и свернуть за угол, как я уставилась в темный визор охранника. Прежде, чем одаренный сообразил, что происходит, одним прыжком преодолела разделяющее нас пространство и ударила рукой в плохо защищенную шею. Ладонь легко пропорола кожу, ломая позвоночник и прошивая шею насквозь. Выдернув ладонь, сделала шаг назад, наблюдая, как уже безжизненное тело падает на пол. Лужа крови быстро становилась все больше. Ладно, если его не найдут в течение 40 минут, то все спишут на монстриков. Вот только я наслежу каплями крови с ладони. Оторвала часть одеяла Тиксона и тщательно вытерла перчатку, быстро идя к выходу. Остальные неприятности я смогла избежать, если не считать разорванных силой небовиков на выходе, но тут уж ничего не поделаешь. Заглянувший в грузовой отсек Дейгл проводил меня с летящим следом Тиксоном шокированным взглядом, нервно сглотнул и предпочел ретироваться в кабину пилота. «Пленный, а почему не одетый?» – осторожно спросил Нахаленок. Скорее пациент увильнула от ответа, закрепляя в кресле бессознательное тело. «Все, стартуем. Это в высшей степени безответственно», – рыкнул отец, нависнув надо мной. «Тебе зяста не хватило. Вторую такую же планету нашла. Повторить интересный опыт захотела». Магистр Райт бушевал уже минут 15. Я только вздыхала, чувствуя его искреннее беспокойство. Если бы не эта и вбитая в подкорку дисциплина, я могла бы обидеться на магистра, как на отца, но в данных обстоятельствах оставалось только слушать и исправлять ошибки. «Кого ты притащила?» Отец устало потер виски. «Да Игл сказал, что ты забрала с Нафимы какого-то мужчину и он до сих пор не пришел в себя, хотя полет до Одессина не быстрый. Думаю, тут нужно начать издалека», я задумалась. «Дело в том, что я встречала Аркана во время рейдов Вечной Империи и даже общалась с ним, натравив на Дарта Ровиса. Так я избавилась от мастера, а сама сбежала. Увы, в своей победе в бою с Дартом Ровисом я была не уверена и решила рискнуть так. Отец нахмурился и кивнул. В следующий раз я почувствовала Арканна, когда мы уходили с флагмана Дарта Мара. Я четко помнила его силу, но в этот раз она была другой. Чуть-чуть, едва заметно двоилась, словно два почти идентичных узора сложили вместе. И был привкус пустоты. Потом узнала, что брат-близнец Арканна, Тиксон, официально погиб. Вот только я почувствовала их связь тогда. И начала искать. Пустота – это две планеты. Зиаст и Нафима. На первой не повезло, зато на второй нашла лабораторию с бессознательным мужчиной. Кстати, я считаю, что император Валкарион скрыл ото всех, что Тиксон выжил, и даже Аркан, занявший место отца, об этом не узнал. Он просто верил в смерть брата и не знал, что и где надо искать. Постой, постой. Ты хочешь сказать, что в нашем медпункте сейчас лежит брат-близнец императора Арканна? Молодой мужчина медленно открыл глаза и огляделся. Он лежал на жесткой койке, укрытой одеялом, в небольшой комнате. Меддроид, заметив, что пациент проснулся, просканировал его и сообщил, что все в порядке. Сев, очнувшийся с силой, потер лицо и растерянно уставился в стену. В голове была зловещая тишина, под покровом которой еле слышно звенели тысячи мыслей. Наконец, решив, что так он ничего не узнает, мужчина встал, надел лежащие на стуле мягкие штаны и футболку и вышел за дверь. Пройдя по коридору с запертыми дверями, он услышал раздраженные голоса и пошел на них. С каждой секундой они звучали все четче. Говорили двое, мужчина и женщина. Приблизившись к дверному проему, парень замер, прислушиваясь. Что-то ему подсказывало, что речь идет о нем. Это опасно. Мы не можем его здесь оставить. Говоривший мужчина явно был зол. И что ты предлагаешь? Отправить в империю Закула? Ты же читал донесения. Там сейчас такое, что эту бессознательную тушку либо прибьют, либо как-то обработают и подчинят. И я не знаю, как остальные отреагируют на то, что он выжил. Говорящая была раздражена и твердо стояла на своем. Хорошо, подумав, пошел на уступки мужчина. Ты его долечиваешь, он начнется, и мы отправляем его домой. Пойми, милая, если о его присутствии у нас хоть кто-то узнает. Я даже представлять не хочу, что случится. Что такое? Насторожился говорящий. Я не уверена, что он в порядке. Не говори ерунды, отмахнулся мужчина. Ты лучший целитель из всех, что я знаю, а встречал я многих. Ты его быстро на ноги поставишь. Не в этом дело, чувствовалось, что девушка поморщилась. Все физические повреждения я полностью залечила, даже шрамов не осталось. Проблема в ментале. Эти слова заставили парня податься вперед, но он тут же взял себя в руки и замер. С этого момента поподробнее, тон незнакомца сразу стал деловым. Это связано с тем, как ты его нашла. Да, дело в том, что его отец использовал сына как транслятор приказов Арку через узы силы. Мне даже интересно, каким образом наш завоеватель смог преодолеть такой ненавязчивый контроль и восстать. Удачно восстать. Или это тоже было приказом? Растерянно прошептала девушка. Проклятье. Только этого нам не хватало. Возвращаемся к твоему пациенту, вздохнул второй собеседник. Ты лучше меня в менталистике. Как это могло на него повлиять? Его личность насильно загнали внутрь, подавили и сковали, чтобы не мешалось. Я многое убрала и сделала, но этого недостаточно. Характер и личность вернула, а вот с памятью могут быть проблемы. Стоящий в коридоре мужчина помрачнел. До него вдруг дошло, что звенящая пустота внутри не что иное, как потеря памяти. Он передернул плечами от неуютного чувства, когда понял, что не может вспомнить даже своего имени. А новая информация о его прошлом заставила сжимать зубы от злости. Использовать, как передатчик приказов кому-то, с кем он был связан мощными узами силы. А узы просто так не появляются, этот неизвестный арк явно был ему очень близок. Час от часу не легче. Сильный высокопоставленный одаренный с амнезией лежит на одной из наших баз. Еледя, у меня слов нет, язвительно припечатал мужчина. До встречи с тобой моя жизнь была такой предсказуемой. Сражения, переговоры, беготня и снова сражения. Жаль, не ценил. Девушка тихо засмеялась. В любом случае, пока до конца парня не долечу, отпускать его домой не стоит. Я сказала, твердо произнесла целительница. Добрый день, Мужчина решил вмешаться, когда решается его судьба. Я случайно подслушал часть вашего разговора. Вы же говорили обо мне. Говорившие резко обернулись к нему. Мужчина выглядел лет на 40, высокий, широкоплечий. Он излучал властность и уверенность, но не подавлял своей волей. Воинный лидер, за которым хотелось идти добровольно. Легкая улыбка и тепло в глазах незнакомца при взгляде на стоящую рядом с ним девушку быстро сменилось на напряжение и обеспокоенность. Очнувшемуся парню он был не рад. Девушка была намного младше, но и выглядела более экзотично. Тонкокосная, гибкая, с длинными белоснежными волосами и спокойными серо-зелеными глазами, на фоне мужчины она казалась хрупкой феей. Девушка доброжелательно улыбнулась и жестом предложила зайти. Ее собеседник сильнее нахмурился. «Здравствуй, меня зовут Леди Еледия, это мастер Райт», — представилась девушка. «И да, я ситх, а он мастер джедай. Не удивляйся нашему общению. Скажи, ты что-то помнишь?» «Нет, даже имени. Вот как?» Помрачневшая Еледия переглянулась с мастером Райдом. «В таком случае будет лучше, если ты останешься со мной, я помогу восстановить память. Кстати, имя сам себе придумай, потому что свое ты должен вспомнить сам. Это важная часть личности, если я просто его скажу, то возможны накладки. Он не может здесь остаться», — с нажимом произнес Райт, скрестив руки на груди. «Мы нейтральны, а его присутствие для нас опасно. И не останется», — усмехнулась Еледия. «У меня много заданий по всей галактике». Сана Рейд дала намеки. «Он будет летать со мной, да Игалом и Саелан». Мужчина некоторое время сверлил ее недовольным взглядом, но вскоре обреченно вздохнул и закрыл ладонью глаза. «Хорошо, и Тагиру с собой возьмите, вы вроде сработались, и мне спокойнее будет. Связывайся почаще. Я приложу все усилия, чтобы ничего не случилось». Тепло улыбнулась Еледия и, убрав одной рукой ладонь мастера от лица, второй несколько неуверенно обняла мужчину. Парень, наблюдавший эту сцену, нервно дернулся и отвел глаза. Уж слишком личная и интимная она была. Словно в спальню заглянул. Любовники. Но такая разница в возрасте. Мелькнула у него мысль, но тут же была прогнана. Не его дело. Мастер Райт растерянно посмотрел на девушку ситха и, на секунду прижав ее ладонь к щеке, быстро развернулся и исчез в темноте коридора. Еледия молча проводила его странным взглядом. Парень решил не прерывать мысли леди, к тому же после последних сцен он чувствовал себя еще неуютней. Наконец, девушка очнулась и повернулась к нему. «Итак, мой дорогой пациент, будешь выбирать имя?» Еледия чему-то усмехнулась. «Нет, это определенно карма. То меня воруют, то я». Мужчина, все это время сверливший взглядом минимальную обстановку комнаты, резко собрался. «Нет, можете помочь, тогда, тя, дар бога». Забавно, учитывая, что в твоем состоянии во многом виноват тот, кто и считает себя богом, она на секунду задумчиво прикрыла глаза и резко сменила тему. «Пойдем, провожу тебя в комнату и расскажу, что можно. Мастер Райт был мне не рад. Мы враги», — настороженно спросил тя. Все произошедшее выбило его из привычного окружения. Парень чувствовал, как теряет опору, и судорожно схватился за первого встречного, кто хоть что-то знал о нем, Еледию. Но и ослаблять бдительность не рискнул. «Нет, дело в том, что сейчас идет война, ты принадлежишь к верхушке одной из сторон конфликта, а мы нейтральны. Не обижайся на злость мастера Рейда, он отвечает за всех нас, опасается за мою безопасность. Ведь если кто-то узнает о том, что ты выжил, но потерял память», — договаривать она не стала, но все и так было предельно ясно. «Тогда почему помогла мне? Это же ты привезла меня сюда, нашел несостыковку в рассказе тебя. Скажем так, я знакома и в некоторой степени виновата перед одним человеком, для которого твоя смерть была ударом, и он не совсем чужой для меня. Я хотела ему помочь, но, честно сказать, желание найти тебя было спонтанным». Еледия остановилась, повернулась к тебе. «Ты мне ничего не должен. Как только память полностью восстановится, ты уйдешь. Так будет лучше и для тебя, и для нас. А если не захочу уходить?» Неуверенно улыбнулся мужчина. «Захочешь. Твое место не здесь. Ты сам это поймешь», — подвела черту девушка ситх. «Когда придет время, я помогу тебе вернуться домой». Примечание к части. «Внимание! У меня некоторые проблемы с творчеством. Во-первых, в последнее время у меня проблемы с планшетом, на котором я печатаю главы, поэтому то строчки удаляют, то печатает, а то и выкидывает из приложения. Во-вторых, приближается сессия, куча проектов, зубрежки и т.д. В связи с этим я вынуждена отложить написание новых глав и исчезнуть на 2-3 недели, но обещаю вернуться. Моя новая заявка по ЗВ. HTTPS. Requests. 429238 и. Картинки к главе. HTTPS. Вол 133 445 679. 449. Глава 19. Я просматривала последние сводки новостей из Галанета. Войска Вечной Империи установили блокады Драмункаса и Карусканта. Тоскливые новости. Все основные гиперпути тоже блокированы. Приходится изгаляться, чтобы проскользнуть. Запасы проверены. Все в порядке. Громкий и жизнерадостный голос Дейгала заставил закатить глаза. И это ситх. Мои мысли подтвердил грохот, это Саелан чем-то швырнула в парня и... попала, как ни странно. Тут виден большой опыт Мандалорки. Эй, за что? С лица на холенка можно было писать картину вселенской обиды. Могу предположить, что все дело в вашей вчерашней пьянке, фыркнул появившийся Тя и тихо, чтобы не услышала опять схватившаяся за голову Тихоня, добавил, а может, и в чьих-то бабах и чьей-то ревности. 17 исполнилось, имею право, пробормотал Дейгал и замолчал, по-новому смотря на напарницу. Пока парень обдумывал свое открытие, махнула Тя, чтобы присаживался. Я даже мысленно старалась называть его именно так. «Еледя, ты выглядишь усталый», — резюмировал парень, устроившись напротив. «Тебя уже даже сила не поддерживает. Ты должна отдохнуть», — почти приказал, недовольно хмурясь. Я неопределенно хмыкнула и внимательно посмотрела на мужчину. Подсознательная память или практичность, но он вновь выбрал черный цвет. Куртка, штаны и сапоги были сделаны из тканной брони. Верхнюю часть груди и спины закрывала намного более плотная тканная броня более светлого оттенка. Дыхательная полумаска на нижнюю часть лица и капюшон, которые я просила его носить на людях, сейчас были убраны. На поясе висел бластер, прикрепленный к ремням. Нет времени, приходится постоянно быть в состоянии полумедитации, чтобы выбрать наилучшие пути, я поморщилась и потянулась за очередным энергетиком военного типа. Скоро доберемся до места, и дам себе сутки на отдых. Очередной спор с Соросидха с Мандаларианкой на заднем плане все набирал обороты. Заставляет порадоваться моей предусмотрительности, я в самом начале заставила их поклясться не доводить до травм, смерти и поломок окружающего оборудования. Последнее особенно важно. В начале знакомства Дейгал пытался подкалывать и моего пациента, но тот его игнорировал или ухитрялся утихомирить. Тя вообще оказался сам себе на уме, что на холенку вскоре надоело. Теперь они не слишком общались, остались только редкие подначки друг друга. «Идем», — кивнула Тя. Когда мы зашли в комнату для медитации, парень напрягся. «Не думаю, что сегодня стоит проводить сессии для восстановления моей памяти, ты слишком вымотана. Еледя, я понимаю, что ты хочешь помочь, но не стоит перегибать палку. Ты прав, но я позвала тебя не для этого». Я подошла к столу и вытащила небольшой ящик. Ты же выплавил кристаллы силы. Да, получилось 6 штук. Красный, 2 зеленых, 2 фиолетовых и синий. Я взял с собой самый подходящий. В полете его обработал. Прекрасно. Тогда тебе понравится мой подарок. Я усмехнулась и открыла крышку. Стоило тебе заглянуть внутрь, как его глаза вспыхнули радостью. Это же, части меча. Я видела, каким ты пользовался раньше и постаралась подобрать подходящие детали. Сегодня на станции мне доставили последнюю. Спасибо. Тя уже не обращал ни на что внимания, аккуратно подняв силой детали. Оставайся тут. Здесь подходящее место для медитации и окончания работы над мечом. Удачи. Я весело улыбнулась, видя погруженность в себя мужчины. Дверь за моей спиной закрылась, отсекая от помещения, которое медленно наполнялось силой. Корабль тряхнуло, росчерки звезд на экране сменились быстро увеличивающейся планетой. Мы прибыли на Кашик. Еледя с Тагирой ушли к главе одного из родов Вуки зачем-то, оставив Тя, Дейгала и Саела отдыхать. Нас попросили держаться вместе, сложила руки на груди Тихоня. Мы не должны расходиться. Я это и не предлагаю, но Холенок не менее упрямо посмотрел на девушку. Пойдем все вместе. Нам сказали осмотреться, но рассчитывать свои силы и не соваться в потенциально смертельно опасные места. Тя, он повернулся к сложившему руки на груди парню, Ты же хочешь испытать свой новый сибер и восстановленные навыки. Пойдем на охоту. Вы же слышали того Вуки, тут много чего опасного на нижних уровнях, да и он рассказывал про разные испытания и посвящения. Он не договорил, кивнув на высокого гуманоида, проводившего им своеобразную экскурсию по Кашику. И леди сказала потренироваться в таком необычном и агрессивном лесу. Нас же трое, в любом случае не пропадем. Я с ним согласен. Нижние уровни намного сложнее, чем эти. Стоит попробовать там, высказал свое мнение Тя, поддавшись на уговоры. Честно говоря, ему очень хотелось испытать свой меч в деле и проверить себя. Втроем в любом случае выживем и приобретем хороший опыт. Хорошо, я с вами, Саелан демонстративно поморщилась, но тоже с интересом посмотрела на край платформы. Было весело. Вся прелесть необычного леса была в его непредсказуемости. Опасность подстерегала на каждом шагу. И хотя все трое имели отличную подготовку и неплохой опыт, им не всегда удавалось избегать некоторых промахов, могущих стоить жизни кому-нибудь менее подготовленному. Саелан упоенно ржала, наблюдая за злющим Дейгалом, выбирающимся из гигантской хищной росянки. Сама тихоня удирала на своем реактивном ранце от какого-то животного коричневого цвета, чью шкуру ее бластеры не брали. Естественно, монстр нарвался на сейберы мужчин. Тя, к своему удивлению, оказался в болоте, населенном разумными растениями, но смог выбраться самостоятельно, хотя и несколько потрепанным и пожеванным. Сейчас он как никогда радовался тканной броне. Было весело, пока в ответ на шум из чащи не раздался рев. «Как тебе, Кашик?» – миролюбиво поинтересовалась Тагира, неся силой ящик, отданный нам Вуки. «Это место дикое, неприрученное. Оно волнует кровь и заставляет чувствовать себя живым», – честно описала свои ощущения, с удовольствием вдыхая влажный воздух. «В таком случае не хочешь прогуляться, а я пока отнесу все на корабль и подготовлю к отлету. Все равно остальные вряд ли скоро вернутся. Хорошая идея. Так и поступлю», – я благодарно кивнула девушке и направилась к краю гигантского листа. «Будь осторожна. Чем ниже спускаешься, тем опаснее», – предупредила Тагира. «Я даже слышала, что на нижнем уровне обитают тирантотики. Как интересно!» Я прислушалась к силе, но лес буквально кишит разными формами жизни. Найти здесь кого-то конкретного — задача нетривиальная. «Спасибо за предупреждение. Удачной охоты!» Бывшая джедайка понимающе ухмыльнулась и ушла. Я же бестрепетно шагнула в темную бездну, расстилающуюся за пределами верхнего яруса леса. Полумрак, влажный воздух, запах прелых листьев и ощущение тысяч живых существ в силе. Именно таким был нижний уровень Кашика. Казалось, опасность притаилась за каждым листочком. Это сбивало с толку. Сила перестала быть верной союзницей, показывая тысячу и один способ моей смерти, даже не сходя с места. А гигантское количество жизней лишь усиливало неразбериху в чувствах. Это было вызовом. Я медленно продвигалась вперед по земле, настороженно прислушиваясь ко всем органам чувств. За моей спиной не оставалось никаких следов. Я всегда специализировалась на незаметности, поэтому даже не достала сибер, обходясь ловкостью и силой. Благо сейчас на мне была тканая броня, защищающая от многого.